Глава вторая. Интерьер великолепной гостиной на вилле Гайден свидетельствовал о том, какая огромная пропасть лежит между мультимиллионерами и просто богатыми людьми. Все вещи здесь были подлинниками: бельгийские и мальтийские ткани для занавесок, древние персидские ковры и бесценные картины от малых голландцев и до импрессионистов. Все говорило не только о несметном богатстве хозяина, но и о том, что он стремится получать от своего состояния максимум удовольствия. Однако это была не просто демонстрация богатства. Обставленная мебелью времен Людовика XIV гостиная являла собой пример изысканного вкуса. Все предметы почти идеально подходили друг другу. Разумеется, здесь обошлись без современных дизайнеров, которых сюда и на милю не подпустили бы. Владелец виллы Джошуа Смит, крупный, хорошо сложенный пожилой мужчина, также прекрасно вписывался в интерьер. Сейчас он уютно устроился в огромном кресле у зажженного камина, с зачесанными назад прямыми, все еще темными волосами и аккуратно подстриженными усами. Джошуа имел очень представительный вид, всегда спокойный и любезный, причем его любезность и спокойствие не казались наигранными. Хозяин дома охотно улыбался и оставался неизменно вежлив и добр по отношению к нижестоящим, хотя таких было большинство. Скорее всего, со временем благоприобретенная вежливость и любезность стали его второй натурой. Впрочем, некоторая изначальная безжалостность все же давала о себе знать, однако без нее ему едва ли удалось бы нажить свои миллионы. И только специалист мог заметить, что этот человек перенес пластическую операцию, по-видимому, неузнаваемо изменившую его лицо. Кроме хозяина, в гостиной находились светловолосый моложавый мужчина средних лет с испещренным оспинами лицом и молодая женщина. Джек Трейси держался так, что сразу становилось ясно: перед вами крепкий орешек. Смышленый и решительный, он не случайно занимал должность главного менеджера в принадлежавшем Смиту издательстве. Смуглая кореглазая Мария Шнайдер с черными, как смоль, волосами могла быть уроженкой Южной Америки, Южного Средиземноморья или Ближнего Востока. Но какой бы ни была ее национальность, все признавали, что она удивительно красива и умна. Лицо Марии почти всегда оставалось бесстрастным, а проницательные глаза спокойно и внимательно смотрели на собеседника. Немногие знали, что эта женщина ко всему еще добра и чувствительна. Поговаривали, будто Мария — любовница Джошуа и его доверенное лицо. Официально же она занимала должность секретаря и блестяще справлялась со своей работой. Зазвонил телефон. Женщина взяла трубку. Попросив звонившего подождать, она поднесла телефонный аппарат с длинным проводом к креслу Смита. Хозяин взял у Марии трубку, поздоровался и некоторое время внимательно слушал, наклонившись вперед в кресле, что было для него совершенно не характерно. По голосу Джошуа стало ясно: он чего-то ждет. «Уверен, у вас для меня приятные новости?» «Есть?» «Ну, хорошо, продолжайте». Смит молча выслушал рассказ Хиллера. Удовольствие на его лице сменилось блаженством, что было очень странно для человека, который превосходно владел собой. Видимо, произошло нечто из ряда вон выходящее. Джошуа сумел удержаться от восклицаний и вопросов и за все время ни разу не перебил Хиллера. «Великолепно!» — воскликнул Смит, когда его собеседник закончил свой рассказ. «Просто великолепно! Фредерик, вы сделали меня счастливейшим человеком в Бразилии. В Рамона Хиллер представлялся Эдвардом, но это было не настоящее его имя.